делами пращуров своих. Храните словно сталь Храгдара достойные победы их. Завет великими богами был дан, не ведай в битвах страх. Ведь павшие в бою с врагами живут всегда у нас в сердцах. Так сохраните для потомков тот день, когда ушла вода. 14 отважных орков в степи охотились тогда. Икзерды перешли Семиллу, что стало мельче 100 клыков. Решив, что все решит не сила, а перевес в числе клинков. 15 грязно-желтых сотен на стан готовили удар. Но воин, даже на охоте, не оставляет свой храгдар. Построившись широким клином, отряд атаковал врага. И битвы жар неумолимо в них жажду крови разжигал. Тот бой был яростным и страшным, там воздух стал плотнее песка, когда в жестокой рукопашной сошлись неравные войска. Смерть заходила отовсюду, но храбрых, доблестных бойцов, хранимых Рагдардом Кровавым, она запомнила в лицо. 14 героев пали, без жалости, без лишних слов. В тот день они с собой забрали 50 вражеских голов, и, отомстив за гибель братьев, мы будем помнить имена. Их подвиг славы не утратит, он жив в любые времена. Город Москва. Приложение. Манифест торговой палаты. Пергамент сей некоторые полезные толкования содержит, в облегчении торговому и путешествующему люду редонидил всяких, по мудрейшему повелению Его Величества Королей Дрианга справедливого составлены, торговые палаты редонии за перечень соотношений мир, в качестве безвозмездной помощи добрейшему казанию имиго светлости великого князя Элифиндила Эльфийского предоставлены, благодарит всячески, да хранит боги бессмертные Эльсириолу. 1. Соотношение мер. Приблизительно. Человеческие королевства, племена людей. Один палец королевств 1,5 сантиметра Эльсириэлла. Один ладонь королевств 5 пальцем 8 сантиметра Эльсириэлла. Один локоть королевств 5 ладоням 40 сантиметра Эльсириэлла. Один сажень королевств 5 локтям 2 метра Эльсириэлла. Один лига королевств 100 саженям 200 метра Эльсириэлла. Один миля королевств 10 лигам 2 километра Эльсириэлла. Один бран королевств 50 граммам Эльсириэлла. Один табран королевств 10 бранам 500 граммам Эльсириэлла. Один рантабран королевств 1000 табранам 500 килограммам Эльсириэлла. Пустыня Радхаш, племена гзердов. Один коготь 8 мм Эльсириэлла. Один рука 60 когтям 48 см Эльсириэлла. Один ферокх 1000 рукам 480 метрам Эльсириэлла. Один чой 0,6 граммам Эльсириэлла. Один тхачой 1000 чой 600 граммам Эльсириэлла. Один дён чой 1000 тхачой 600 килограммам Эльсириэлла. Степи Ругадар, племена орков. Один клык 3 сантиметра Эльсириэлла. Один пасть 4 клыкам 12 сантиметра Эльсириэлла. Один размах 4 метра Эльсириэлла. Один быстрый перебег 100 размахом 400 метра Эльсириэлла. Один долгий перебег 1000 размахом 4 километра Эльсириэлла. Один кулак 3 килограмма Эльсириэлла. Один чан 1000 кулакам 3 тонна Эльсириэлла. 2. Геополитический обзор Парна. Мир Парна подобен шару огромному и в большинстве своем состоит из вод океанских, частыми ураганами бушующих. В светлой части его расположен чудесный материк наш, именем Ифриг богами всесильными названный. Западная сторона его, пятую часть занимающая, отгорожена от востока Даргалинда хребтами снежными и Семиллы водами могучими, на юг из тех гор истекающими и через весь материк прямо в хмурое море впадающими. Даргалинские горы высокие начало свое берут на севере от океана самого и к югу Ифригка почти на четверть тянутся. Под горами теми в толще каменной живет народ гномов, раса подгорных затворников нелюдимых. От Даргалинда конечности южной, помимо Семиллы быстрой, воды свои спокойные на запад несет хрустальная Исмаиль, река Эльфийская, подобно слезе прозрачная. Меж водами Исмаиль и Даргалинда горами лежит загадочный Эльсириол, страна эльфов могущественных. К югу от Исмаиль, от восточных территорий водами Семиллы отделенные, тянутся степи Ругадара, племенами орков могучих и кровожадных населенные. Эфрикка часть восточная есть территории бескрайние. В центре его пустыня Радхаш иссушенная раскинула пески свои горячие на расстояние огромнейшие. В песках тех бесконечных живет раса гзердов, существ ростом малых и количеством неисчислимых. Побережья же Эфрикка части восточной людей королевствами заняты, богами назначено людям в 6 королевствах создателей своих славить. Си королевства вдоль берега от гор Даргалинда на севере до устья Семиллы на юге тянутся. По кругу пути часов указующей стрелки мы их назовем. На севере от Даргалинда обрывистых стен, ввыси недоступной подпирающих своды небесные, Галтании тянутся земли. Дальше, на севере также находится Сабия, простерлась она до северо-востока самого, где полуостров Ридонский блистательная Ридония занимает. Побережье восточной Аними отдали боги. Восток и южного земли являются Мирги и домом. На юге дугу человеческой цивилизации Авлия у устья Семилы завершает. От Эфрика в северной стороне восхода солнечного, к полуострову Ридонскому ближе средь вод океанских раскинулись архипелага Вакри острова, рода Вакри, амфибий людей, мореплавателей искусных, их населяют. В темной части Парна лежит омерзительный некрас, богами всесильными проклят навеки. Огромны те земли Эфрика втрое обширней, но смерть безраздельно там правит, и только некромосов злобное племя живет в его сердце прогнившим. Пути туда нет никому, ибо всякий, кто там оказался, погибнет спустя двое суток, пропитан насквозь материк некромантией жуткой. 3. Расы. Эльфы. В Эльсире о латинистых лесах вековых эльфов мудрейших, рожденных богов волшебством, обитает великое племя. Легкие и тонкие прекрасные эльфы, но хрупкий их облик обманчив. 1000 лет длится эльфа жизненный путь, и народу сему безграничную магии силу даровали великие боги. Мощь небывалая магии Эльсириэлла служит Эфрикку щитом, закрывая же выход некромосов, жаждущих крови и плоти в голоде вечном своем ненасытном. В чащих волшебных лесов, в красотой изумляющих разум башнях из камня, что снега белее, проживает эльфийский народ от народов других отрешенно. Не покидают веками загадочный Эльсириэлл всемогущие дети богов, и лишь самым достойным из смертных открывается путь, через прекрасные хрусталь Исмаэль в вожделенный Элиарыбил, жемчужину эльфов, ведущий. Гномы. В недрах хребтов Даргалинда подальше от взглядов чужих, в оградах подземных внутри скальных толщ иссеченных, живет малых карликов хмурое племя, ростом едва ли до пояса мужу людей, гномы крупны головой и густой бородою известны, с эльфами гномы близки, остальных же обычно не любят, редко они покидают подгорное царство. Не часто увидишь их в мире и мало о гномах известно, но мастерству их замену найти невозможно. Слабые в магии, гномы изделия свои предпродажей у эльфов чаруют. Денег огромных изделия гномские стоят, редко удача придет обрести их творение, но если увидишь творение такое, то втрое плати и купи, даже внуки твои благодарность за это промолвит. Орки. Воинов племя могучих в зеленых степях Ругадара известно под именем орки. Битва в крови у громадных гигантов кипит, не смолкая. Редко рождает волшебника орков народ, но и рожденному магу зеленого ранга не видеть. Чаром замены им служит великая сила, ростом они высоки, мощны телом и духом могучи, очень искусны в военных умениях. Страха не знают клыкастые воины, бой их стихия, один как десяток в сражении стоит. Часто войною идут орков кланы на земли людей или гзирдов. Если же воды Семилы в иные годы прирастают особо большим половодьем, орки не в силах пройти через широкую реку, и друг на друга мечи обращают могучие кланы. Гзирды. Зной иссушенных песков бесконечной пустыни Радхаш породил расу гзирдов. Магия им незнакома и ужас внушает. Ростом едва по плечо человеку, жесткою кожей змеиной желтые глазами узки. Гзирды скуласты, язык их раздвоен, подобно душе, подлость их притчей устала еще при рождении Парна. Жизнь кочевая в пустыне, вот все, что доступно их разуму слабому, но цивилизации благо влекут, и желание всем овладеть без труда и оплаты жжет души желтых людей и в горнило жестокой войны порою бросает. Хилые гзирды ловкие и быстры, зной им не страшен и жажда, отменно кинжалом и луком владеют, но не в особой живучести гзирдов песчаных их главная сила. Желтый народ плодовит, словно рой саранчи, неисчислимые орды, взалкавшие быстрой наживы, каждые несколько лет из себя исторгает Радхаш. Вакри. Дети океана соленого, свободные вакри амфибии, на островах морских обитают. Видом своим человеку подобны островитяне перепонки меж пальцев имеют и жабры, сокрытые в теле. Родами живут на островах своих и делом морским промышляют. Нет лучше них мореплавателей и мастеров корабельных, всякий купец будет рад оснастить корабли и караванную амфибий. Ни на кого вакри войною не ходит, но есть среди них роды пиратские, корабли торговые с удовольствием грабящие. Некромосы. Порождение смертельной некромантии, всякую жизнь ненавидящие, плотью и кровью человеческих существ, населяющих Парн, питающиеся, нам ничего не известно о них. Жуткою магией смерти мира извести стремящуюся, мощь кровожадных некромосов в некросе держит в границах могущества Эльсириэлла. Злобные из чадия тьмы в смерти пучину свой континент погрузили, некогда бывший цветущим. Многие сотни веков назад сошлись в жестокой битве некроманты могучие, и закипела вода в морях и озерах, запылал воздух, почва расплавилась, земли погружались в воды океанские. Споры битвы той небывалой минуло столетие череда бесконечная, но до сих пор лишь удушливый гной некромантии мертвой на некросе землях живет, в могильную тьму погруженных. Люди. Расу людей на 6 стран разделили великие боги. Цивилизации разум и сердце есть племя людское. Люди искусство творят и прекрасное чтут повсеместно. Маги людские известны волшебным умением своим. Коротко, путник, тебе расскажу о людских племенах. Крепкою сталью и мрамором белым прекрасным известно повсюду Галтания. Долог купеческий путь к ней, но выгода стоит того. Саби арфами слух усладит самый тонкий. Музыку ту и талантов актеров творения знает любой, кто к искусству прекрасному тягу имеет. Но не одними лишь музами Сабия в мире блистает, слава сабийских бойцов на рапирах везде распростерлась. Славься, Ридания, боги к тебе благосклонны, неисчислимо богатство твое, и сады изобильны, ласково море и щедро кредонцам, жемчуг редчайший, изделия из злата и сказочно яркий коралл цену имеют немалую в мире. Даже загадочный Эльсириол оценил ювелиров ридонских умения. Девы ридонские редкой своей красотой мужа любого заставит затихнуть дыхание. В древнем искусстве алхимии жены ридонцев сведущи. Свокри Ридония издавна в тесном союзе, ходит в моря кораблей и караваны торговых. В деле купеческом нету Ридонии равных. Неме, яркий алмаз в диадеме бриллиантов людских, славится Неме чистый хрусталь повсеместно на парне. Знатному мужу или воину храброму лучше коня, чем немейский скакун быстроногий, не сыскать во всем мире, ценятся те скакуны знатоками отменно. Мерге, винам твоим посвящаю хвалебную оду, нет лучше их во всем парне. Боги тебя одарили лозою волшебной, всякий ценитель поднимет за это со мною бокал. Рыцарской коннице Мерге мощь всем известна, легкой добычи не будет страна иноземцам. Авлия, земли твои всех обширней, тучны стада и поля плодородны, самый изысканный вкус услаждают авлийские яства. Часто на Авлию ходят войной кровожадные орки, доблесть пехоты авлийской, закованной в сталь и оружием тяжелой, в сражениях блистает. Славься вовеки, людей горделивое племя. 4. Магия. Магия, людям подарок богов несравненный. Магов могучая сила известна и гзирдам, и оркам. Тайны волшебные боги не всякому дарит. Мага судьбой награжденный младенец может на свет появиться в семье неизвестной. Мысли богов не дано предугадывать людям, силой волшебной не поровну маги владеют, кто-то силен безгранично, другому лишь малая толика мощи доступна. Дальше тебе расскажу я о рангах волшебных, он и будет не лишним торговому мужу прознать, дабы о силе загадочных магов иметь представление. Красный ранг, самые слабые красные маги, множество их в людских землях, мелкими чарами всюду они промышляют, но свысока им не молви обидное слово, люди обычные магу не ровня, пусть слабому даже. Оранжевый ранг. Эти волшебники силою ведают больше и тоже немало таких на просторах людских. Много средь них чародеев достойных, силой целительной людям творящих добро. Желтый ранг. Желтые маги не редкость в оградах столичных. Всякий волшебник такой очень многое может. Цену немалую стоят от них амулеты, но лишь глупец экономит на счастье своем. Зеленый ранг. Мощь человеческих армий. Зеленые маги. Знают и орки, и гзирды их грозную силу. Магов таких боевыми иные солдаты зовут. Сила огромная скрыта в заклятиях военных, каждый правитель такому волшебнику рад. Лазурный ранг. Сила лазурная редко кому выпадает, магов таких не найти на дороге простой. Необычайно сильны их волшебные чары, сплошь при дворах королевских лазурные все состоят. Синий ранг. Их волшебство не под силу любому другому, магов подобных известные всем имена. Малы числом они, но недоступны умением, силою синего мага гордится страна. Фиолетовый ранг, непостижимое смертного мозгом ничтожным, силы великой обилии рангу дано, мощь всемогущая вещего Эльсириала смертным простым слишком редко дается богами, на миллионы людей этих магов ничтожное число. Белый маг, белого мага удел упомянем отдельно, счастлив народ тот, что белого мага родил, ибо стезя его, праведное исцеление, не существует в лечении белому магу предел. Редко на свет появляется белый волшебник, кроме целительных чар ему больше ничто не суметь. Силу для белых заклятий дают превеликие боги, белого мага боится угрюмая смерть. Черный рыцарь, жуткого некроса заживо сгнившие дети жаждут без устали крови и плоти всегда. Черному рыцарю только убийство знакомо, чары его не спасут ничего никогда. Лишь иногда, один раз в 20 десятилетий, черного рыцаря боги пошлют в мир людей. От мощи его разрушительной нету спасения, ярость смертельных заклятий не знает пощады, все на пути своем он обратит в прах теней. 5. Примечание. Путнику необходимо помнить о том, что доля, которая есть десятая часть чего-либо, в исчислении гзирдов является двенадцатой частью. Это обстоятельство, несравненные в своем величии ученые умы Эль-Сириалла объясняют наличием у гзирдов шести пальцев на конечностях всяких. Кланы Вакри заимствованную у людей систему мер используют. Торговая палата Редании всякому человеку торговому не иметь сделок никаких с гзирдами настоятельно советует, ибо склонны дети пустыни к обману превеликому, и никаких ценностей душевных не имеют. А если же некто на торговлю с ними решился, то помнить тот муж должен ежесекундно, что подлое предательство средь гзирдов есть дело обычное. Вместо града торгового караван купца такого может оказаться разграбленным в песках запросто, а сам торговый человек со всеми слугами его сгинет в смерти лютой или в рабстве ужасном. Пергамент сии составлен лордом Альмондом, королевским министрелем, под руководством чутким, лорда Бервиса, торговой палаты смотрителя. Размножено в количестве 63 500 экземпляров. Рекомендованная розничная цена 15 серебряных монет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.